ничто не сломит наших крыльев. Вера состоит в том, что мы верим всему, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим. Будем же верить, если не можем уразуметь. Августин.